Пятая глава. Я довольно уже поведал о том, что происходило с другими в дни правления Эйе, а о себе не говорил. Причина, однако, проста. Мне почти нечего рассказать о себе. Река моей жизни не бурлила больше. Она текла размеренно и спокойно, пока, наконец, не превратилась в стоячие воды. Год за годом я жил, окруженный заботами Мути, в бывшем доме плавильщика меди, который Мути отстроила заново после пожара. Мои ноги устали шагать по пыльным дорогам земли, глаза устали смотреть на беспорядок, царящий в этом мире, и сердце устало от щиты всего, что происходило. Вот почему я пребывал в своем доме и затворился в нем, не принимая больше больных, и только иногда врачевал какие-нибудь хвори моих соседей, да еще изредка лечил бедняков, которым нечем было заплатить за свое лечение другим целителям. Я велел выкопать новый пруд у себя во дворе, запустил в него пестроцветных рыбок и долгие дни просиживал под сенью смоковницы в своем саду, глядя на неспешно плавающих в прохладной воде рыбок, в то время как на улице перед моим домом ревели ослы и возились в пыли маленькие дети. Почерневшая от огня смоковница со временем снова покрылась листвой. Мути хорошо ухаживала за мной, готовила мне вкусные кушанья, поила меня недурным вином, когда мне того хотелось, и следила, чтобы я достаточно спал и не перетруждал свое тело. Но пища потеряла вкус для моей гортани, а вино не приносило больше радости. Вместе с ним в вечерней прохладе приходили ко мне все мои злые дела, и мертвое лицо фараона Эхнатона, и юное лицо царевича Супату являлись передо мной с выпитым вином в прохладных вечерних сумерках. И я не хотел больше исцелять людей своими руками, потому что на моих руках лежало проклятие, и они несли одну смерть, хоть я и желал делать ими добро. Вот почему я сидел и смотрел на рыбок в своем пруду и завидовал им, чья кровь была холодна и вожделение умеренны, которые весь свой век плавали в воде, не вдыхая жаркий воздух земли. Сидя в своем саду и глядя на рыбок, я вел разговор со своим сердцем, говоря ему: «Успокойся, глупое сердце. Ты не виновата в том, что все творящееся на земле бессмысленно, что добро и зло ничего не значат, и что корысть, ненависть и похоть правят в мире. И ты, Синухи, не виноват, ибо человек всегда остается самим собой и не может измениться. Идут годы, люди рождаются и люди умирают, и их жизнь подобна жаркому вздоху. Живя, они не бывают счастливы, они счастливы только в смерти. И вот поэтому нет ничего более суетного, чем жизнь человека, и в этом не твоя вина». Человек остается неизменным от века и до века. Напрасно ты погрузишь его в реку времени, сердце его не переменится, и он поднимется из потока таким же, каким вступил в него. Напрасно ты будешь испытывать его войною и бедствиями, чумой и пожарами, богами и копьями. От таких испытаний человек только ожесточается, становясь хуже крокодила, и тогда одни мертвецы бывают добры. Но мое сердце возражало мне, говоря: «Ты можешь и смотреть на рыбок, Синухи, но я не дам тебе покоя, пока ты живешь, и во всякий день твоей жизни буду говорить тебе. Именно ты виновник всего, и во всякую ночь я буду шептать тебе во сне. Ты, Синухи, главный виновник, ибо я, твое сердце, ненасытнее крокодила, и я хочу, чтобы мера твоя была полной». Я сердился и отвечал ему: «Ты бестолковое, глупое сердце, и я устал от тебя, потому что ты приносишь мне одни огорчения и тяготы, печаль и заботу во все дни моей жизни. Я сам знаю, что мой разум — это убийца с черными руками, но мои убийства ничтожны в сравнении со всеми творящимися в мире, и никто не винит меня за них. Поэтому я не могу понять, к чему ты твердишь мне о моей вине и не оставишь меня в покое, ибо не мне исправлять мир и человеческую природу». Сердце возражало мне: «Я не говорю о твоих убийствах и не в них обвиняю тебя, хотя дни и ночи будут твердить тебе: виновен, виновен. Тысячи и тысячи погибли из-за тебя, Синухи. Они погибли от голода, чумы и ран, от оружия и колес боевых повозок. Они умерли от истощения в пустыне во время похода. Из-за тебя погибли в материнских утробах неродившиеся дети. Из-за тебя обрушились палочные удары на согбенные спины. Из-за тебя неправда попирает правду, а нечестие торжествует над добродетелью. Из-за тебя миром правят беззаконники. Воистину нет числа погибшим из-за тебя, Синухи. Цвет их кожи разнится, и языки их произносят непохожие слова, но все они умерли без вины, потому что они не знали того, что знаешь ты, Синухи. И все, кто умерли и кто умрет еще, все они твои братья, и они погибают из-за тебя, ты единственный виновник. И это их плач является к тебе в снах, их стенания сделали еду безвкусной для твоей гортани, и их вопль уничтожил всякую радость в тебе. Но я ожесточался и говорил: «Рыбы мои братья, ибо они не могут произносить пустых слов. Волки пустыни и хищные львы мои братья, но не люди, потому что человек ведает, что творит. а сердце смеялось надо мной и говорило: «Вот как! Неужто в самом деле человек ведает, что творит? Ты знаешь, потому что ты приобрел мудрость, и именно поэтому я заставлю тебя страдать до самого твоего смертного дня. Но другие нет, другие не знают. Вот почему ты, Синухи, единственный виновник». И тогда я закричал и разорвал свои одежды, говоря: «Да будут прокляты мои мудрость и знания, да будут прокляты мои руки и мои глаза, но самое страшное проклятие допадет на мое глупое сердце, которое не дает мне покоя при жизни и возводит на меня напраслину. Пусть сей же час меня поставят перед весами Осириса, чтобы лживому сердцу оказаться в чаше, и пусть 40 справедливых павианов Бога произнесут свой приговор надо мной, ибо им я поверю больше, чем своему ничтожному сердцу». Тут из кухни прибежала Мути и, намочив в прохладной воде пруда тряпицу, обвязала мне голову и приложила к моему лбу холодный сосуд. Сердито бронясь, она уложила меня в постель и напоила разными горькими снадобьями, так что мало-помалу я успокоился. Но болел я долго и в беспамятстве говорил Мути о весах Осириса, просил у нее хлебные весы и говорил о Мерит и маленьком Тоте. Мути преданно ухаживала за мной и, думаю, испытывала великое удовольствие от того, что могла удерживать меня в постели и кормить. После этого случая она грозно воспретила мне сидеть днем в саду на солнцепеке. Дескать, волосы мои все выпали, и незащищенная ими лысая голова не может выдержать вредоносных лучей. Но я ведь никогда и не сидел на солнцепеке. Я сидел в прохладной тени смоковницы и смотрел на рыбок, которые были моими братьями, ибо не умели разговаривать. Со временем я все же поправился. И, выздоровев, стал еще тише и еще покойнее, чем был до того. И даже заключил соглашение со своим сердцем, так что оно перестало слишком изводить меня. Я не говорил больше Мути о Мерит и маленьком Тоте. Я хранил их в сердце, понимая, что их смерть была неизбежна, если моей мере суждено быть полной, а мне должно быть одиноким. Ибо будь они со мной, я жил бы в довольстве и счастье, и мое сердце умолкло бы. Но я должен был быть одиноким, таков был удел, предназначенный мне. И одинок я был уже в ночь своего рождения, плывя в просмоленной лодочке вниз по реке. И вот, поправившись, я тайком оделся в грубую одежду бедняка, снял с ног сандалии и оставил бывший дом плавильщика меди, чтобы никогда больше не возвращаться в него. Я ушел на пристань и вместе с носильщиками таскал грузы, пока спина у меня не стала болеть и плечи не согнулись от тяжести. Я ходил на овощной рынок и подбирал порченные овощи себе в пищу. Я ходил на угольный рынок и раздувал там мехи для углежогов и кузнецов. Я делал работу рабов и носильщиков, ел их хлеб и пил их пиво, говоря им: «Между людьми нет различий, всякий выходит нагим из материнской утробы, и единственная мера человеку – его сердце. Ни цветом кожи нельзя мерить человека, ни языком, ни платьем, ни украшениями. Нельзя мерить человека его богатством или бедностью, но одним только сердцем его. Поэтому добрый человек лучше злого, а праведность лучше беззакония. Только это познал я, другого не ведаю». И это вся моя мудрость. Так я говорил им перед их мазанками в сумеречные вечерние часы, когда их жены разжигали на улице костры, и запах жареной рыбы подымался от огня высоко в воздух и разносился окрест по всему кварталу бедняков. Но в ответ мне смеялись и говорили: «Ты, Синухи, безумный человек, ведь ты делаешь работу раба, умея читать и писать. Или, что скорее всего, ты просто замешан в каком-то преступлении, раз ты скрываешься среди нас, а от твоих речей так и несет Атоном, имя которого нам нельзя упоминать. Но мы не будем доносить на тебя стражникам, мы будем держать тебя у себя, чтобы ты развлекал нас своей болтовней. Но будь добр, не равняй нас с грязными сирийцами и презренными неграми, потому что мы хоть рабы и носильщики, но все же египтяне. И как египтяне мы гордимся цветом своей кожи, своим языком, своим прошлым и будущим». «Вы говорите нехорошо», — отвечал я им, — «ибо пока человек будет гордиться собою и почитать себя лучше других, до тех пор цепи и палочные удары, копья и стервятники будут преследовать человека. Судить о человеке можно только по его сердцу, а все человеческие сердца похожи, и одно сердце не лучше другого, ведь слезы всех одинаковы, это вода и соль, будь то слезы черных или коричневокожих, сирийцев или негров, простолюдинов или вельмож». Но они смеялись еще громче, хлопали себя по коленям и говорили: «Воистину ты безумен. Ты, наверное, не видел жизни и вырос в мешке. Человеку вообще невозможно жить, если он не будет чувствовать себя лучше других. И нет такого самого ничтожного существа, которое хотя в каком-то деле не чувствовало бы свое превосходство над другими людьми. Один гордится проворностью рук, другой — силой плеч, вор гордится хитростью, судья — мудростью, скупец — скупостью, транжир — расточительностью, жена — скромностью, а блудница — щедростью своего нрава. Нет для человека большего удовольствия, как сознавать, что хоть в чем-то он превосходит других. Поэтому и нам очень приятно видеть, что мы мудрее и хитрее тебя, хоть мы всего лишь бедняки и рабы, а ты умеешь считать и писать. Но я повторял, и все же добрый человек лучше злого, и праведность лучше беззакония. Тогда с горечью они говорили мне, что такое добро и что такое зло. Если мы убьем злого хозяина, который избивает нас палками, крадет нашу еду и заставляет голодать наших жен и детей, мы сделаем доброе дело. Однако стражники потащат нас к царским судьям, нам отрежут уши и носы и подвесят нас за ноги на стене. Вот законность и праведный суд. Только ведь суд зависит от гирек, которые кладут на весы. И для нас праведный суд слишком часто становится неправедным, потому что для этих весов у нас нет гирек. А гири царского судьи совсем не такие, как наши. Они угощали меня жареной рыбой, приготовленной их женами. Я пил их жидкое пиво и отвечал им. Убийство – худшее из преступлений, которое может совершить человек. Все равно, ради доброго или злого дела он его совершает. Человека нельзя убивать, а злое в нем нужно вылечивать и исправлять. Они прикрывали рты ладонями, оглядывались вокруг и восклицали. «А мы не собираемся никого убивать». Плетки и палки сделали нас смирными. Мы глотаем все пинки, оскорбления и унижения и никого не убиваем. Но если ты хочешь излечить людей от зла и вернуть праведность на место беззакония, начни с вельмож и богачей, а также с царских судей и поговори с ними об этих делах, потому что среди них, как нам кажется, ты найдешь куда больше зла и беззакония, чем здесь». Так они говорили, смеясь, переглядываясь и подталкивая друг друга локтями. Но я отвечал им, «Мне приятнее разговаривать с вами, ведь вы народ неисчислимый, как песок или звезды. Все исходит от вас, вы источник всему, злу и беззаконию, так же, как и добру. Вы отнюдь не безвинны, ибо когда вам говорят «идите», вы идете и делаете, что вам велят. А когда вербовщики фараона приходят к вам и раздают вам медики и материю, они вкладывают вам в руки копья и ведут вас на войну». И если вы станете упираться, они свяжут вас веревками, закуют в цепи и в цепях погонят воевать. А на войне вы будете колоть и убивать других людей, себе подобных. Вы будете протыкать копьями животы своих братьев и гордиться своими делами. И все же всякое убийство – зло и кровь, которая прольется на ваши головы. Вот почему и на вас лежит вина. Некоторые из них раздумывали над моими словами и отвечали со вздохом. «Воистину, среди нас нет безвинных». Но мы родились в мире зла, и плач свой мы начали, едва выйдя из материнской утробы. Этот плач сопутствует нам на всех жизненных путях. И рабство наше вечно, ибо и после смерти жрецы своим колдовством принуждают нас работать на господ, давая наши имена деревянным фигуркам, которые сопровождают господ в их гробнице. Но все же ты пойди к вельможам и богачам и поговори с ними об этих делах, потому что, по нашему разумению, зло и беззаконие исходит от них, раз у них вся власть». «Однако не пеняй нам, если из-за твоих слов они отрежут тебе уши и отправят тебя на рудники или повесят на стене вниз головой, ибо слова, которые ты говоришь, опасные слова. Если б кто-то из нас произносил такое, мы бы не решились слушать его. А тебя мы слушаем, потому что по всему видно, что ты человек безумный и безвредный. Однако самое опасное – это то, что ты говоришь про войну». Ведь убивать на войне – дело чести мужчины, и Харимхеп, наш великий военачальник, без сомнения, лишил бы тебя жизни, узнай он, что ты говоришь простым людям. Хоть в других делах он сам ни на что не годен и не может удовлетворить даже свою жену. Я послушался их совета и покинул их мазанки. Босой, в сером бедняцком платье, я ходил по фиванским улицам и говорил с торговцами, которые подмешивали в свою муку песок. И с хозяевами мельниц, которые вставляли в рты рабам палочки, чтобы те, перемалывая зерно, не могли поедать его. Я говорил с судьями, отбиравшими у сирот наследство и выносившими неправые приговоры за щедрую мзду. Со всеми ними я говорил и корил их за их дела и их зло. А они, слыша мои слова, приходили в великое изумление и спрашивали друг у друга, «Кто он такой на самом деле, этот лекарь Синухи, что он может говорить с нами так дерзко, хотя носит платье раба? С ним надо быть осторожнее, наверняка он лазутчик фараона, иначе он никогда бы не осмелился произносить столь дерзкие слова». Поэтому они безропотно выслушивали мои речи. Торговцы приглашали меня к себе и предлагали подарки, хозяева мельниц поили меня вином, а судьи спрашивали моего совета и выносили в соответствии с этим свои решения». И вот так они решали тяжбы в пользу бедняков, хотя получали богатые подношения от богатых, и этим возбудили большое недовольство. Так что в Фивах стали говорить, Теперь даже на царских судей нельзя положиться. Они кровожаднее тех грабителей, которых судят. Однако, когда я отправился к знатным вельможам, те только посмеялись надо мной и велели спустить на меня собак, а слугам велели гнать меня плетками со двора. Так что я претерпел великое поношение и бежал по улицам Фиф в разорванном платье с окровавленными ногами, а собаки неслись за мной по пятам. Люди смеялись надо мной и били себя по коленям, а торговцы и судьи, видя это, не верили больше моим словам, прогоняли меня от себя и просили стражников побивать меня древками копий. Мне они говорили: «Если ты еще раз явишься к нам со своими лживыми наветами, мы осудим тебя как распространителя лживых слухов и возмутителя народа, и твое тело будут клевать на стене вороны». И так с позором вернулся я в бывший дом плавильщика меди в бедном квартале, убедившись в тщетности всех своих усилий, ибо смерть моя никому не принесла бы пользы, разве что порадовала бы воронов. Мути, которая пребывала в великом беспокойстве, схватилась обеими руками за голову, узрев меня в столь плачевном состоянии. Она омыла мое тело, умастила мои раны и при этом горестно приговаривала: «Воистину, мужчины неисправимы, и не стыдно тебе тайком удирать из своего дома, словно юнцу, когда у тебя голова уже лысая и вся шея скукожилась от морщин. Неужто ты и впрямь обменял в кабаках свое тонкое платье на вино и дрался в увеселительных заведениях так, что тебе наставили шишек и разодрали ноги? Ну зачем тебе убегать из дома ради того, чтобы выпить? Я сама буду давать тебе вино, пей сколько хочешь. И не буду больше на тебя ворчать. Так что можешь приглашать своих приятелей-пьянчуг домой, если ты так тоскуешь по их обществу. Слишком уж я переволновалась за эти дни и ночи, пока тебя не было. Кстати, и Каптах справлялся о тебе и беспокоился. Он вернулся в Фивы, и значит, тебе не будет так одиноко». Она умастила целебным маслом мои раны и ссадины, одела меня в чистое платье и с чувством проговорила: «Воистину, лучше бы мужчинам вовсе отрезали ту их штуку, которую они скрывают под платьем. От нее одни только смуты и поношения, раздоры и потасовки, хоть у молодых, хоть у старых. И если уж ты, синухи, никак не можешь совладать со своей мужской природой, то лучше приведи в дом жену или купи молодую рабыню, которая удовлетворит твою похоть и успокоит тебя, а заодно поможет днем по дому, потому что я уже стара, руки мои дрожат, и часто жаркое у меня успевает подгореть, пока я смешиваю соус. Драки в увеселительных домах из-за дурных женщин никак не подобают твоему достоинству, синухи. Тебе самому впору это знать, и я просто поражаюсь твоему поведению». Слова ее уязвили меня, потому что я не считал себя таким уж стариком, хоть и был лыс. Однако я никак не мог признаться, почему ушел из дома тайком, и предпочел оставить ее в приятном заблуждении, что я, как и все мужчины, пьяница и сладострастник. Иначе, скажи я ей о своих хождениях к беднякам и богачам для бесед о добре и зле, о праведности и беззаконии, скажи я ей это, и она точно заперла бы меня в темной комнате, уложила бы в постель и обернула мокрым полотном, а потом позвала бы лекарей, чтобы они поставили мне пиявки. Вот почему я ничего не ответил на ее колкости и охотно позволил ухаживать за собой. Приготовленный ею гусь таял у меня во рту после хлеба рабов и жареной на прогорклом масле рыбы, а вино наполняло рот сладостью после пива бедняков. Сердце мое успокоилось, и я бесстрастно мог думать о своих поступках и думал о них как врач, понимая, что в глазах лекаря я должен выглядеть больным, которому нужно вскрыть череп, чтобы его вылечить, раз я не могу принимать мир таким, какой он есть, и считаю себя виновником всего зла на земле. И тогда я снова уселся в своем саду под сенью смоковницы и стал смотреть на безгласных рыбок в моем пруду. И зрелище это подействовало на меня поистине умиротворяюще. А на улице перед моим домом по-прежнему ревели ослы и играли в войну детишки, бросая друг в друга ослиный помет. Вскоре пришел повидаться со мной Каптах. Он в самом деле возвратился в Фивы, не опасаясь больше рабов и носильщиков, чей дух был сломлен. Ко мне он явился очень торжественно. Его разукрашенные и расписанные носилки несли 18 чернокожих рабов. Он восседал на мягких подушках, и со лба его стекало благовонное масло, чтобы ему не чувствовать дурных запахов бедного квартала. Он снова весьма потучнел, и сирийский мастер золотых дел сделал ему искусственный глаз из золота и драгоценных камней. Каптах очень им гордился, хотя тот и сильно натирал его глазницу, так что когда мы сидели вдвоем под смоковницей, и никто нас не видел, Каптах вынул его. Но прежде Каптах заключил меня в объятия и заплакал от радости, что видит меня. и тяжесть его широких ладоней, которые он положил мне на плечи, были как тяжесть горы, и сиденье, поданное Мути, развалилось на части под ним, так что он просто задрал подол своего платья и опустился на землю передо мной. Он рассказал мне, что война в Сирии подходит к концу, и что боевые колесницы Харимхеба разъезжают до самого Кадеша, хотя владеть им не могут. Шепотом говорил Каптах о своем богатстве, о крупных сделках, заключенных им в Сирии, о купленных им старинных дворцах в богатой части города и сотнях строителей, нанятых для восстановления палат в соответствии с достоинством Каптаха, которому ныне отнюдь не пристало держать кабак в Гаванском квартале. Еще он говорил: «Дурные слухи дошли до меня о тебе, господин мой Синухи. В Фивах говорят, что ты возмущаешь народ против Харимхеба, а судьи и вельможи в злобе на тебя за то, что ты возводил на них ложные обвинения. Говорю тебе поэтому, будь осторожен, ибо если ты вздумаешь продолжать свои опасные речи, они приговорят тебя к работам в рудниках. Может быть, впрочем, они не осмелятся на такое, поскольку Харимхеб благоволит к тебе. Но ведь однажды твой дом уже горел, так что им ничего не мешает пробраться сюда снова однажды темной ночью, убить тебя, а дом твой поджечь, если ты продолжишь свои речи и будешь настраивать бедных против богатых. Поэтому скажи мне, что тебя беспокоит, и что за муравьи завелись у тебя в голове, чтобы я мог помочь себе как добрый слуга, которому надлежит помогать своему хозяину». Я склонил голову перед ним и поведал обо всем, о чем думал, что делал и что не давало покоя моему сердцу. А он, слушая меня, качал головой, так что его толстые щеки тряслись, и когда я закончил, сказал: «Я всегда знал, что ты, мой господин, простак из простаков и безумный человек. Но я думал, что с годами глупости у тебя поубавилось. А нет, ее стало только больше. Хотя ты своими глазами видел, сколько зла приключилось из-за Атана, который погубил и твое счастье. Может, тебе еще в Ахитотоне передался недуг Эхнатона? Но я думаю, что все твои печали от праздности. От нее в твоей голове появляются пустые мысли, которые беспокоят тебя. Было бы лучше, если бы ты вновь занялся своим делом и употребил свое искусство на излечение человеческих голов и врачевание болезней. Потому что, подняв с постели даже одного больного, ты принесешь больше пользы, чем всеми своими речами, которыми вредишь как себе, так и тем, кого сбиваешь с толку. Если же ты не хочешь больше заниматься врачеванием, то можно найти себе какое-нибудь другое достойное занятие, как делают многие богатеи. Не думаю, чтобы охота на гиппопотамов пришлась тебе по душе, или чтобы тебе нравился кошачий запах. А то бы ты мог прославиться, разводя породистых кошек, как Пипитамон. Но уж, наверное, ты можешь собирать старинные рукописи, сортировать их и составлять на них описи. Ты можешь собирать украшения и разные другие предметы, выделанные еще во времена пирамид. Ты можешь собирать сирийские музыкальные инструменты или негритянских башков, которыми торгуют возвратившиеся из Куша воины. Воистину, Синухи, на свете существует тьма способов заполнить свободное время, чтобы не терзаться пустыми размышлениями. И, кстати, вино и женщины не худшие из них. Также игра в кости быстро развеивает дурное настроение. Хотя это опасное увлечение для слабых мужчин. А ведь ты, господин мой Синухи, слабый мужчина, если позволительно мне такое сказать». «Ради Амона, играй в кости, трать золото на женщин, упивайся допьяно, делай что угодно, только не проводи время в пустых рассуждениях. Говорю так, потому что всем сердцем люблю тебя, мой господин, и не хочу, чтобы с тобой стряслась беда». И еще он сказал: «В мире нет совершенства. У всякой лепешки есть подгоревшая корочка, и во всяком плоде есть червоточина, а упившийся вином на другой день должен мучиться от похмелья. Также не существует и совершенной правды. Но в каждой правде есть своя кривда, и добрые дела могут иметь дурные последствия, и лучшие намерения – нести гибель. Этому тебя мог бы научить пример Эхнатона. Но вот взгляни на меня, господин мой Синухи. Я доволен своей долей и тучнею в согласии с богами и людьми. Фараоновы судьи кланяются мне, и люди славят мое имя, в то время, когда же собаки норовят вцепиться в тебя, Синухи. Угомонись, мой господин, не ты виноват, что мир такой, какой есть, и что все так устроено, от века и во веки веков». Я взглянул на его тучность и богатство и горько позавидовал его сердечному спокойствию, но ему ответил: «Пусть будет по слову твоему, Каптах, угомонюсь и начну снова заниматься своим делом, как ты говоришь. Но скажи мне, помнят ли еще Атана и клянут ли его еще люди? Ты ведь помянул его имя, которое запрещено и за которое людей ссылают в рудники и вешают на стене вниз головой». Каптах сказал: Воистину, аббата не забыли скорее, чем рухнули колонны Ахетатона, чем распались его стены и песок засыпал полы в домах. Однако я видел рисунки художников, выполненных в атоновой манере, и слышал сказителей, рассказывающих опасные истории, а иногда на площадях встречал начерченный на песке крест Атона, а также на стенах общественных уборных бывают нацарапаны его кресты, так что, может быть, Атон еще не вовсе умер. «Хорошо, Каптах, пусть будет по слову твоему», — сказал я. «Угомонюсь и займусь своим делом, а для времяпровождения начну что-нибудь собирать, как ты советуешь». А поскольку я не хочу подражать другим, то я стану собирать то, чего никто не собирает. Я стану собирать людей, помнящих Атона». Каптах решил, что я шучу, и рассмеялся над моими словами, как забавной шутки, ибо он знал так же, как и я, сколько зла Атон принес Египту и мне самому. Так что потом мы беседовали в полном согласии о других предметах, и Мути принесла нам вина, которое мы пили вместе, пока не явились его рабы и не помогли ему встать, ибо ему из-за его дородности это было не под силу, и он отбыл из моего дома в носилках. Но на следующий день он прислал мне щедрые подарки, от которых моя жизнь стала еще роскошней и приятней, так что теперь у меня не было недостатка решительно ни в чем, что нужно человеку для счастья, если бы только я еще мог быть счастлив».